Пробуйте все. Если смешать синий с желтым, получится зеленый. Если сложить 2 и 2, выйдет 4. Когда сочетаешь базовые элементы в обычной жизни, многое предсказуемо. В искусстве сумма слагаемых часто не соответствует ожиданиям. Теория не всегда соответствует практике. Вчерашняя формула завтра может не сработать. Проверенные решения порой совершенно бесполезны. Между воображением и действительностью есть зазор. В воображении идея может представляться гениальной. Воплощаешь ее, а она пустышка. Другая поначалу кажется унылой. Воплощаешь и видишь, это именно то, что надо. Отметая идею, потому что вам кажется, будто она не выстрелит, вы оказываете искусству медвежью услугу. Идею надо опробовать, другого способа узнать нет. А если ищешь наилучшую идею, нужно пробовать все. Как можно чаще задавайтесь вопросом, что если это первая картина, которую кто-то увидит в своей жизни? Что если убрать все наречия? Что если все громкие моменты сделать тихими? Ищите разные полярности и смотрите, как они отражаются на произведении. Можно, скажем, ввести временное правило, что плохих идей не бывает. Опробуйте все, даже вроде бы неубедительные и бесперспективные. Особенно полезен этот метод в командной работе. Часто, когда мы работаем с другими людьми, выдвигаются разные идеи и начинается соперничество. Отталкиваясь от опыта, мы считаем, будто видим чужой замысел и его возможный результат. Но нет. Невозможно достоверно знать, что думает другой человек. Мы даже не можем предсказать, что выйдет из наших идей. Да-да, не можем. Откуда нам знать, что вообразил другой? Не надо обсуждать разные решения, выбирая наилучшее. Здесь не нужна вербальная дискуссия. Чтобы по-настоящему взвесить все варианты, надо их воплотить и посмотреть. Сыграть, исполнить, построить модель. Описание — лишь тени идей. Нужно создать обстановку, в которой решения принимаются не под влиянием силы убеждения, она только сбивает с толку и приводит к посредственности. Чтобы оценить идеи, их нужно увидеть, услышать, попробовать на вкус или пощупать. Лучше всего, если автор идеи либо продемонстрирует ее сам, либо проследит за ее исполнением, чтобы все соответствовало его замыслу. Лишнее недопонимание нам ни к чему. Когда идея целиком воплощена, может статься, она намного лучше, чем вы себе представляли. Или даже идеально. Или же ровно такова, как вы ожидали. Это не важно. Процесс все равно принесет пользу. Позвольте себе и ошибку, и нечаянную радость. Когда разгадываешь загадку, ошибок быть не может. К разгадке приближает каждая неудача. Не зацикливайтесь на деталях проблемы. Распахните поле зрения. Если идея ведет проект в сторону более мощного энергетического заряда, идите за ней. Требовать контроля над искусством так же глупо, как требовать от дуба расти по вашей прихоти. Дайте искусству расти туда, куда оно хочет. Развиваться естественно и жить собственной жизнью. Наслаждайтесь путешествием по всем граням. Оно выявит истинную форму. Неверный поворот открывает пейзажи, которых вы бы иначе не увидели.